Когда Ирвинг положил трубку, Босх достал из ведерка вторую бутылку теки и, подойдя к окну, закурил сигарету. Угрозы Ирвинга не испугали его, во всяком случае не так сильно, как, очевидно, рассчитывал шеф. Он мог бы отстранить его от дела дней на 5, такой Ирвингу вполне по плечу, но Босх пережил бы это. Понизить же его не под силу даже Ирвингу. Ему просто некуда сослать непокорного детектива, поскольку во всей лос-анджелесской полиции нет места хуже голливудского участка. И вместо того, чтобы сокрушаться о загубленной карьере, Босх задумался о Портере. Теперь смерть детектива должна стать главной темой его размышлений. Беднягу задушили стальной проволокой и бросили у какой-то помойки. Но Босх почему-то не испытывал особого сочувствия к мертвому копу. Обстоятельства его гибели задели Гарри не так сильно, как он совсем недавно предполагал. Это был жалкий конец жалкой жизни, но Босх не ощущал печали. Портер совершил слишком много глупых ошибок. Каждая из них могла привести его к гибели, и Гарри пообещал себе соблюдать предельную осторожность на пути к цели. Потом он попытался сосредоточиться на Зариллу. Босх уже не сомневался, что дирижировал всеми событиями именно Эль Папа. Наверняка это он послал наемного убийцу, чтобы надежно обрубить концы. С другой стороны, если капсой Портера прикончил один и тот же человек, что выглядело весьма вероятно, то было бы очень соблазнительно включить в число его жертв и Мура, и даже Фернале Гутьерреса Лосу. Итак, допустим, что главный подозреваемый — это человек с тремя вытатуированными слезами. Означает ли это, что Дэнс тут ни при чем? Босх сомневался в этом. Из всех участников известных ему событий только Дэнс мог бы заманить Мура в убежище. Раздумывая обо всем этом, Босх еще раз убедился, что поступил правильно, оставшись в Мехикале. Ответы на все вопросы здесь, а не в Лос-Анджелесе. Отойдя от окна, Гарри открыл свой кейс и достал фотографию Дэнса, которую нашел в собранных Муром материалах. Перед ним был совсем молодой человек с обесцвеченными светлыми волосами, и хотя он по-взрослому хмурился, в лице его все еще сохранялось что-то мальчишеское, задорное. Но Дэнс пожелал подняться на ступеньку выше и отправился на юг искать свой шанс. Гарри понимал, что если Дэнс здесь, в Мехикале, то ему вряд ли удастся легко справиться с намеченной задачей. Скорее всего, ему понадобится помощь. Внезапный стук в дверь напугал Босха. Тихо поставив бутылку на пол, он взял с тумбочки револьвер и заглянул в дверной глазок. В коридоре он разглядел мужчину лет 30, черноволосого, с густыми усами. Босх видел его впервые в жизни. «Си? Босх? Это Рамос!» Гарри, не снимая цепочки, открыл дверь и потребовал, чтобы тот предъявил какой-нибудь документ. «Ты что, шутишь?» — возмутился Рамос. «Я не ношу удостоверение личности, во всяком случае, здесь. Меня прислал Корво». «Откуда я знаю, что не Зарилла?» «Ты звонил на коммутатор оперативной службы в Лос-Анджелесе около 2 часов назад и оставил свой адрес. Говорю тебе, пусти меня, если не хочешь, чтобы я объяснял, что к чему, стоя в коридоре». Босх снял цепочку и снова приоткрыл дверь. Револьвер он держал в опущенной руке, прикрывая оружие бедром. Рамос прошел мимо него в комнату, выглянул в окно и начал расхаживать из стороны в сторону возле кровати. «Ну и воняет у тебя тут, — сказал он. — Кто-то жарит тортильи из дерьма или на дерьме. У тебя не найдется еще пива. Кстати, если федералы поймают тебя с этой пушкой, могут возникнуть неприятности на обратном пути через границу. Между прочим, почему ты не остановился в Калексику, как велел тебе Корво?» Если бы перед ним был не полицейский, Босх заподозрил бы, что Рамос нанюхался кокаина. В конце концов, он все же решил, что Рамос так взвинчен от чего-то другого, о чем он пока не знает. Сняв телефонную трубку, Босх заказал коридорному упаковку пива. При этом он не отрывал взгляда от своего странного гостя. Сунув револьвер за поясной ремень, Босх сел в кресло у окна. «Мне не хотелось задерживаться по пути, да еще по нашу сторону границы», — ответил он на один из многочисленных вопросов Рамоса. «Иными словами, ты не во всем доверился Корву. Впрочем, я тебя не виню. Не то чтобы я сам ему не доверял, нет. Просто иногда надо поступать по-своему. Да здесь и кормят получше. Калексико — занюханный дикий городок. Одно из тех мест, где никогда не знаешь, какое дерьмо свалится тебе на башку. Стоит допустить ошибку, один маленький промах, и вот тебя уже взяли в оборот. Мне и самому нравится здесь гораздо больше. Ты ел?» Босх вспомнил, что Сильвия Мур рассказывала ему о черном льде. Рамос все еще расхаживал по комнате у него перед глазами, и он заметил у него на ремне два пейджера. Нет, определенно, агент все-таки укололся. Гарри больше не сомневался в этом. «Я уже поужинал», — ответил он, пододвинувшись вместе с креслом ближе к окну, поскольку в комнате распространялся резкий запах, исходивший от Рамоса. «Я знаю, отличный китайский ресторан. Ни здесь, ни в Штатах не найдешь ничего подобного. Можем подскочить к...» «Эй, Рамос, сядь ты, наконец, а то у меня уже в глазах рябит. Сядь и объясни, в чем дело». Рамос оглядел комнату с таким видом, словно видел ее впервые. У двери стоял стул, агент подтащил его ближе к центру комнаты и уселся на него верхом, положив руки на спинку. «Дело в том, дружище, что мы не слишком довольны твоими сегодняшними успехами в Энвиру-Брит». Босха удивило, что АКН узнала так много и так быстро, но он не показал этого. «Признаться, это было совсем не здорово», — продолжал Рамос. «Вот я и пришел сказать, чтобы ты перестал работать соло. Корво говорил, что у тебя здесь свой собственный интерес, но я не рассчитывал, что ты сразу полезешь на рожон». «А в чем проблема?» Босс пожал плечами. «Я действительно съездил на Энвиру-Брит, чтобы попытаться довести до конца свое расследование. Судя по тому, что Корво рассказывал мне, вы не подозреваете какой-то гадюшник? Я лишь слегка пугнул их только и всего». «Этих людей так просто не испугаешь, босс. Ладно, хватит трепаться. Я сказал все, что хотел, а теперь мне нужно узнать, как обстоят дела со всем остальным, не относящимся к этому рассаднику насекомых. Грубо говоря, какого хрена ты здесь околачиваешься?» Не успел босс ответить, как в дверь громко постучали, и агент АКН молниеносно вскочил со стула и присел за кроватью. «Что с тобой?» — удивился босс. «Вот коридорный с пивом. Просто я всегда готов к неприятностям». Босс поднялся и, с любопытством поглядывая на Рамоса, подошел к двери. Через глазок он увидел коридорного, уже приносившего ему пиво. Гарри открыл дверь, расплатился и протянул Рамосу бутылку из нового ведерка. Прежде чем сесть на стул, агент шумно выхлебал примерно половину бутылки. Босх устроился с пивом на прежнем месте у окна. «Что ты имеешь в виду под неприятностями?» «Ну, — Рамос сделал еще один внушительный глоток, — ты дал Корво мощную наводку, но потом едва не испортил все дело, когда ворвался сегодня в Энвиру-Брит и начал, так сказать, палить навскидку сразу из обоих револьверов. Ты чуть не посадил нас в лужу, ковбой». «Ты это уже говорил. Что дала вам моя наводка?» «Энвиру-Брит. Мы проверили твою информацию и получили 100% попадание. Нам удалось узнать, кто владеет этим предприятием. Разумеется, там была куча подставных лиц, но мы размотали клубочек до конца. Хозяином Энвиру-Брит числится некто Гильберто Орнелос, известный нам как Фернандо Ибарра. Это один из лейтенантов Зарилло. Сейчас мы вместе с федералами пытаемся получить ордер на обыск. В этом мексиканцы согласились нам помочь. К счастью, новый генеральный прокурор штата — человек честный и принципиальный, готов дать нам зеленый свет. Если мы получим официальную санкцию, то нам предстоит серьезная стычка». «Когда ты будешь знать наверняка, что ваши люди получили ордер?» «Это может случиться в любой момент. Правда, чтобы получить ордер, нам необходимо выяснить еще одну деталь, последнюю». «Какую же?» Если папа перевозит черный лед через границу в грузовиках с насекомыми, то как он доставляет товар с ранчо на территорию Энвиру-Брит? Мы долго наблюдали за ранчо и, конечно, засекли бы любые подобные действия. Вместе с тем мы уверены, что черный лед производится не на Энвиру-Брит. Для этого у них слишком маленькое здание, которое стоит очень близко к дороге, и так далее, и так далее. Все наши разведданные указывают на то, что наркотик изготавливают в подземной лаборатории на ранчо. Данные аэрофотосъемки, проведенные в инфракрасных лучах, показали источники избыточного тепла там, где выходят на поверхность вентиляционные шахты. Но все это пока не дало нам ответа на вопрос, как Зарилло переправляет свой товар на другую сторону шоссе. Босс вспомнил вечер в «Семерке», когда Корво рассказывал ему о том, как Зарилло финансировал строительство подземного хода через границу. «Наверное, он переправляет черный лед по подземному тоннелю», — предположил Гарри. «Совершенно верно. Именно сейчас наши информаторы стараются добыть более точные сведения об этом тоннеле. Как только мы получим подтверждение, санкция прокурора будет у нас в кармане, и тогда мы вломимся в это змеиное гнездо по всем правилам военного искусства. Будем штурмовать Энвиру-Брит и ранчо одновременно. Под это дело прокурор выделит отряд федеральной милиции, а мы пошлем ОБСО».